Тем не менее, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить чемпионов, продолжал Роули. Было заключено соглашение, что участвовать в турнире будет разрешено только достигшим совершеннолетия. В толпе раздались стоны, вкупе с несколькими одобряющими возгласами. По какой-то причине все смотрели на меня. Это отстраняет от участия мисс Эберт, произнес Роули, что открывает возможность для шести и семикурсников принять участие в состязании. Все смущенно захихикали. Первогодки, все как один, вне зависимости от того, на какой факультет их распределили, таращились на меня с широко раскрытыми глазами. Тем не менее, я подозреваю, что наши шансы весьма хороши, благодаря очень активной клубной деятельности в этом году, продолжил Роули. Высокая похвала моей группе, учитывая то, что он видел лишь пару наших тренировок. На лицах людей из моей группы, даже у Рона Уизли, расплывались удовлетворенные улыбки. Несмотря на его безалаберное отношение к занятиям, он все равно стал достаточно хорош, чтобы побеждать тех учеников, кто вообще не занимался. «Приз – 1000 галлеонов», – провозгласил Роули. «И я должен упомянуть о завоеванной славе. В записях турнира Бабатон и Хогвартс идут ноздря в ноздрю. Но я не буду говорить о славе. Я позволю вам самим решить, что вы думаете по этому поводу. Дурмштранг никогда не выигрывал», – тихо сказал Драко. «Одна из причин, почему отец меня туда так и не отправил. Их образование не соответствует стандартам во всем, кроме квиддича. Позвольте мне сказать начистоту», – произнес Роули. «Во время турнира погибали люди, иногда не только участники. Если бы решение зависело от меня, то турнира бы вообще не было. Тогда, значит, его протолкнул совет попечителей или кто-то в министерстве». Я нахмурилась. «Означает ли это, что в школе окажутся незнакомцы?» – спросила я Драко. «Дети из других школ», – ответил он. «Журналисты, родители, чиновники министерства, огромное множество. Множество возможностей проскользнуть для убийц, некоторые из которых, скорее всего, будут не в себе. Хуже того, из-за того, что мы не будем знать их, и потому что их будет так много, протоколы «Властелин-скрытник» будет трудно или невозможно применить. Драко, кажется, понял ход моих мыслей. Если на первой полосе пророка выйдет красочное фото, как ты убиваешь чью-то бабушку, это плохо скажется на твоей репутации, заметил он. Может, я просто не буду вмешиваться, парировала я. А если случится что-то, что ты не сможешь остановить, тоже не будешь, спросил Драко. А если случится с одним из твоих друзей, нахмурившись, я покачала головой. Будет трудно сладить с тем, чтобы не оказаться неожиданно подстреленной из толпы. Хуже того, турнир позволит людям оказаться как минимум на призамковой территории и откроет массу возможностей для подбрасывания проклятых вещей. «Я не стану запрещать», — продолжал Роули, — «но прошу подавать заявку на участие лишь тех, кто отлично колдует». Он смотрел на моих людей. Именно они более года трудились упорнее всех. Они обучались стратегии, и не только при помощи групповых тактик. Они тренировались сражаться в битвах, где они будут единственными из бойцов, потому что все маглорожденные являлись мишенями. Семикурсники прошлого года уже работали тренерами дамблдоровской магловской группы, хотя и все еще регулярно присылали мне отчеты. Все мои люди смотрели на меня. Должна ли я сказать им избегать турнира? Это было бы умно, но некоторым из них не помешало бы 1000 галлеонов, а если начнутся настоящие проблемы, я вмешаюсь. Я пожала плечами. «А ты правда маглорожденная?» – спросил первогодка, сидящий напротив. «Еще не провели ознакомительную беседу», — пояснил Драко. Вздохнул и повернулся к пареньку. «Просто она хочет, чтобы мы так считали. Ее матерью был Богдгард, а отцом — Нунду. Дамблдору пришлось заколдовать ее, чтобы она не убила нас всех, но каждый раз, когда кто-то ее беспокоит, эти заклинания самую чуточку слабеют». «Ха, хорошо», — отозвался паренек. «Извините, это шутка», — ответил Драко, «но не слишком далеко ушедшая от правды. Я собираюсь провести беседу со всеми вами, первогодками, прежде чем вы отправитесь спать». «Ты будешь толкать речь?» — спросила я. «Сложилось впечатление, что я удачная кандидатура, знаю тебя, и при этом не являюсь ни твоим другом, ни твоим врагом», — объяснил он. Скромно пожал плечами. «Кто я такой, чтобы отказываться?» В дальнейшем это закрепит его авторитет среди первогодок. Авторитет не только по моему поводу, но и по другим вещам. Разыгрывал ли Драко нечто долговременное? В конечном итоге я не могла даже обидеться на него. Он предупредил меня, и все, что он делал, на самом деле, всего лишь пытался помочь выжить своей семье. Если я одержу победу, то он поставит себе в заслугу то, что помогал мне. Если победит Вальдемарт, то Драко не будет упоминать о своей помощи. Точно, сказала я. Постарайся наплодить поменьше бобгартов. Ну, хоть повеселюсь, сказал он. Оказываю всем услугу, администрации не придется заполнять бумаги из-за гибели учеников, а первокурсников, которые не настолько глупы, спасаю от травмы созерцания того, что случилось бы с их одноклассниками, даже домовым эльфам оказываю услугу, им не придется оттирать кровь с пола. Прекрасно, сказала я. На следующий день, словно ничего не изменилось, начались занятия. Я хотела поговорить с Дамблдором о Луне. Была ли она видящей или просто прирожденной легилименткой, я не могла сказать наверняка. Я все еще, за исключением тех случаев, когда они позволяли мне, оставалась не особенно хороша в заглядывании внутрь разумов людей, по крайней мере без того, чтобы это не становилось невероятно очевидно. Я могла бы прибегнуть к грубой силе, чтобы ворваться в их разум, но это было бы слишком очевидно. Того рода трудноуловимое, незаметное чтение разума, которое осуществляли Дамблдор и Снейп, все еще оставалось очень сложным для меня. Рядом со мной Снейп все время держал свои ментальные щиты поднятыми. Насколько я могла судить, он никогда не ослаблял их. К своему удивлению я обнаружила, что нашим заданием на травологии было собирать гной Бубонтюбера. Я заметила, что Драко продолжал наблюдать за мной. Волновался ли он, что я собираюсь прикарманить немного гноя? Если бы это задание происходило в течение первого нашего года, то у него были бы все основания для волнения. А сейчас за меня это делали три ученика Рейвенкла. Тогда как гной не требовался мне для нападений, он оставался ценным ингредиентом для зелий, и нам не пришлось бы платить за гной, добытый таким образом. Любое дополнительное количество могло пойти на изготовление подарка для Панси, если она в этом году снова решит быть раздражающей. В этом году профессор Спраут, кажется, относилась ко мне с меньшей подозрительностью. Некоторые из спасенных мной маглорожденных были хаффлпаффцами, и у нее, кажется, была хорошая память. Я с нетерпением ожидала следующего урока. Я не уверена, как Хагрид сможет вести урок, заметила Гермиона. Мы шагали вместе с Милли и четырьмя рейвенкловцами из моей группы. Роули продолжал политику разделения гриффиндорцев и слизеринцев, и это означало, что большая часть наших уроков проходила в паре с Рейвенкла. «Да ну?» – спросила я уклончиво. Хагрид и мне не казался самым смышленым из взрослых, но намерения у него, кажется, были самые наилучшие. Скорее всего, классу придется как следует поработать руками и не так уж много в плане письменных заданий. Не то чтобы я возражала против письменных заданий, теперь, когда я освоила мастерство использования пера, задание длиной в фут, это ж всего одна страница, и от нас не ожидали, что мы будем писать сочинение длиной в множество страниц. По большей части я ожидала с нетерпением любых новых существ, которых он покажет нам, и любые озарения в плане создания своих собственных. Моей заветной мечтой была способность создания своих собственных ретрансляционных насекомых. Ранее я была ограничена тем, что Панацея была готова создать для меня, но с достаточным количеством таких насекомых я смогу дотянуться до любого уголка страны. Конечно, их надо будет создавать с избытком. Последнее, что мне требовалось, чтобы заблудившаяся почтовая сова перекусила единственный канал связи между мной в Шотландии и Лондоном в неподходящее время. Ретрансляционные насекомые, в конечном итоге, разбредутся и, возможно, будут размножаться, пока я не остановлю их. Конечно, страна, полная ретрансляционных насекомых, может и не будет наихудшей вещью в мире, до тех пор, пока они не будут значительно превосходить по численности обычных своих собратьев. Оставить их с небольшой добавочной мощью означало бы, что у меня всегда будет козырь в рукаве, что было бы намного более полезно, если бы моя способность к мультизадачности все еще оставалась со мной в полной силе, хотя, возможно, даже мой пассажир не смог бы справиться с информацией от каждого насекомого во всей стране. А вообще, почему Хагрид преподает? Спросила Миллисент. Разве не должен был преподавать профессор Киттлберн? По крайней мере, Хагрид, пожалуй, переживет предмет лучше, чем Киттлберн, отозвалась я. У того осталась только одна рука и половина левой ноги. Я слышала, он оказывался на испытательном сроке 62 раза, сказала Гермиона. Будучи учителем, Хагрид будет безопаснее, чем все это. «А что, этот предмет будет настолько опасен?» — нервно спросила Миллисент. «Просто помни, чему ты научилась», — сказала я, — «и будь осторожна. Животные могут быть непредсказуемы, неважно, насколько хорошо они выдрессированы, и я сомневаюсь, что Хагрид хоть кого-то из них вообще дрессировал. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не застыть внезапно, когда мы вошли в радиус досягаемости чего-то, с чем я раньше не сталкивалась. Это были создания с панцирями, длиной сантиметров 15, и они периодически выбрасывали взрывающиеся искры из своих нижних отверстий. Я могла сказать, что они новорожденные, и подозревала, что когда вырастут, станут намного больше. Я не знала, кто они такие, но знала, что хочу хотя бы парочку таких. Членистоногие, дышащие огнем. Мне приходилось прилагать усилия, чтоб не запищать от восторга. Я ускорила шаг. «Тейлор», — спросила Гермиона. «Мне вроде как не терпится увидеть то, что Хагрид приготовил для нас», — объяснила я. «Это же не просто урок, где ты сидишь в помещении. Может, чудищ каких увидим. Остальные, кажется, не проявляли такого энтузиазма, но разве это не было одной из настоящих причин, из-за которых мы ходили в магическую школу?» Обогнув хижину Хагрида и оказавшись с другой стороны, мы увидели Хагрида, стоящего рядом с несколькими большими коробками. «Все, соберитесь в кучку», — сказал Хагрид. Я уже пристально разглядывала содержимое коробок, тщательно стараясь сделать так, чтобы мой контроль над этими созданиями не стал очевидным. «Что это?» — спросил Малфой. В голосе его слышалось отвращение. Учитывая то, что эти создания выглядели как насекомые и обладали едким запахом, я могла понять его сдержанность. «Соплохвосты», — с гордостью заявил Хагрид, — «свежевыведенные. Я решил, что можно сделать проект по их выращиванию». «Почему?» — осторожно спросил Драко. «Для чего они нужны? У них ядовитые жало», — сказала я, изучая одного из них. «И самки сосут кровь. Они стреляют огнем из задницы». Я посмотрела на всех остальных и ухмыльнулась. «Они потрясающие». Драко уставился на меня. Один из соплохвостов находился у меня в руке, и я осторожно положила его обратно в коробку. 5 баллов Слизерину, сказал Хагрид. «Их можно выдрессировать?» — спросил Драко. «Использовать как цепных псов?» Он нахмурился, глядя на соплохвостов и размышляя. Он немного изучил мой образ мышления и размышлял, что же я смогу натворить с несколькими сотнями соплохвостов. До какого размера они вырастут? Поинтересовалась Гермиона. «Хорошие вопросы», — ответил Хагрид. «Может, мы вместе найдем на них ответы. Давайте попробуем покормить их», — продолжил он. «Может быть, нам следует надеть перчатки», — заметила я, — «раз уж у них ядовитые жало и все такое. В конце концов, даже если сейчас они не слишком-то ядовитые, они могут в конечном итоге стать намного ядовитее, а мы же не хотим проявлять беспечность». Хагрид нахмурился. «Может, ты и права», — сказал он. «Береженого Бог бережет». Он отправил пару рейвенкловцев за перчатками, а мы тем временем попытались бросать соплохвостом небольшие кусочки мяса. «Мне кажется, у них на самом деле нет ртов», — сказала Миллисент. «Интересно, как они едят?» «Рот у них с нижней стороны», — ответила я. «Хорошо его рассмотрела. Почти не видим, но все же он открывается». Хагрид посмотрел на меня, стараясь скрыть выражение своего удивления. «По правде говоря, я обнаружила их, потому что могла ощущать рты при помощи самих соплохвостов. Они, скорее всего, едят насекомых», — продолжала я, ощущала их голод, направленный друг на друга. «Они, пожалуй, начнут пожирать друг друга, если мы их не рассадим». «Почему ты считаешь, что они едят насекомых?» — спросил Хагрид. «Я продемонстрирую вам, с вашего разрешения», — ответила я. «Если мне будет разрешено убить одного из них», — Хагрид посмотрел с сомнением. «При помощи палочки я выдернула одного из соплохвостов из коробки и пригвоздила его к земле. Панцирь его еще не затвердел, так что все прошло легко». Я продолжила, вскрыв соплохвоста при помощи ножа, демонстрируя классу его внутренности. «Странно, что у них есть внутренние мандибулы», — продолжала я. «Большинство насекомых специализируются или в жевании, или в выпивании крови, или в отрыгивании кислоты, с подбиранием того, что потом осталось. Необычно, что кто-то из них использует несколько видов питания сразу. Это вообще природное создание?» Хагрид выглядел так, словно ему неловко. «Министерство одобрило их создание», — сказал он. Я обменялась взглядами с Драко. Он кивнул. «Значит, часть турнира. Это все объясняет, отозвалась я. Я засунула останки соплохвоста в ближайшую коробку, и безразличие созданий внезапно исчезло. Они карабкались друг на друга и сражались за право получить останки. «Ага», — сказала я, — «стоит подготовить больше коробок». Вероятно, не следовало говорить им этого. Я, скорее всего, смогла бы прибрать к рукам часть соплохвостов и разместила бы их внутри стен замка. К несчастью, я не могла быть уверена, что меня по какой-то причине не заберут из замка, и было бы невыносимо узнать, что соплохвосты сожрали домового эльфа или ученика первогодку. Все остальные выглядели бледно. «У меня такое чувство, что они станут намного больше», — произнесла я. «Возможно, на коробке стоит приладить крышки, как только соплохвосты поймут, как летать». Теперь все выглядели встревоженно. Никто не считал хорошим времяпрепровождением мысль о том, что эти создания будут без надзора летать по коридорам Хогвартса. «У них нет крыльев», — возразила Гермиона. «Они могут стрелять огнем из задниц», — парировала я. «И это означает, что они как минимум смогут прыгать, причем прыгать реально высоко». Внезапно мне пришла в голову фантазия отправить 300 соплохвостов в атаку на штаб-квартиру Волдеморта, в роли которой, без сомнения, выступал какой-то особняк чистокровных. Соплохвосты легко могли поджечь что-нибудь, и так как их огонь не являлся заклинанием, он, пожалуй, даже мог пройти через часть стандартных защит, а может быть и нет. Тем не менее, проснуться в кровати с дюжиной скорпионов, каждый из большого лобстера размером, такого могло оказаться достаточно, чтобы практически любой начал переосмыслять сделанный им в жизни выбор. «Еще 5 баллов Слизерину», — сказал Хагрид. Выглядел он ошеломленным. «Конечно, я мухлевала. Я и правда знала о биологии насекомых, как благодаря личному опыту, так и из-за целенаправленного изучения во времена шелкопряд, за счет крох свободного времени, в попытке стать лучше в том, чем я занималась. Я в любом случае собиралась украсть часть соплохвостов, но вначале хотела посмотреть, во что они превратятся, прежде чем выпускать их на свободу внутри замка. В противоположность моей уверенной речи, я и правда не слишком-то много знала о них. Я подозревала, что Хагрид тоже не знает, а если их только создали, возможно, никто не знал. Никто не оспаривал 10 баллов, заработанных мной для Слизерина, но получить их я смогла благодаря тому, что смухлевала и продемонстрировала знания, которых не могло быть ни у кого. Я бы почувствовала себя виноватой, если бы меня вообще волновала система баллов. По правде говоря, я также сомневалась, что большинство людей в моей группе так уж сильно заботит баллы. За исключением возможности вздернуть свой флаг в конце года, они на самом деле не так уж много и значили. Вот если бы можно было выиграть вечеринку спицца или собственного соплохвоста, тогда другое дело. «Скажите», — обратилась я к Хагриду, как только все, кроме Милли и Гермионы, ушли, «а как именно выводит новых созданий?» «Во щите это незаконно», — ответил Хагрид. «Трансфигурацию использовали?» — спросила я. Он покачал головой. «Эти будут размножаться по-настоящему. Может быть, если они могут размножаться, может, будут стерильны. У них есть органы размножения», — ответила я. «Но это ничего не значит, если они мулы. Ты же не собираться заниматься творческим размножением животных, а?» — с тревогой в голосе спросил Хагрид. «Ну, я подумала, что было бы классно, если бы соплохвосты оказались умнее», — сказала я. «И если бы они на самом деле умели летать. За такое в Азкабан загремишь», — сказал Хагрид. «Знавал типа, который однажды вывел огнедышащую курицу. Зря он это. Правда?» — спросила я. «Ага», — ответил он. «Курицы-то глупые так-то, а огнедышащие так обожают усё подряд подпаливать. А как вообще вывести кого-то огнедышащего?» — заинтересованно спросила. Он вытаращился на меня на мгновение, затем произнес. «Вы это, кажись, на следующее занятие вам, того, пора». Я пожала плечами. «Так или иначе, я найду информацию о магическом выведении созданий, и если сочту усилия стоящими затраченного на них времени, то что-нибудь предприму». «Ты же не будешь и правда выводить огнедышащих куриц, а?» — спросила Гермиона. «Куриц, конечно, не буду», — ответила я. Глава 103. Бдительность. «Почему вы не выбрали мой предмет?» — спросила профессор Трелани. Она пристально смотрела на меня сквозь толстые стекла очков. «Мне казалось, что уж кому-кому, а вам посещать мои занятия, просто жизненно необходимо. Все, что нужно, я вижу и так», — отозвалась я. «А зачем вообще нужен ваш предмет? До сих пор не очень понимаю». «Что? Насколько я понимаю, Провидец – это все равно, что метаморф. Можно или быть им, или нет. Зачем учить людей, которые в принципе не смогут воспользоваться полученными знаниями, вот чего я никак не пойму. Она наградила меня долгим взглядом. Затем сказала: «Не понимаю, о чем вы. На моих уроках внутреннее око пробуждается у большинства несведущих учеников. Ну, по крайней мере, никакими выдуманными предсказаниями сыпать не стала. Мы говорили без свидетелей, а она верила, что я обладаю схожей способностью. Уж точно ей не хотелось, чтобы я посмеялась над ее неуклюжим враньем. Не то чтобы я сомневалась, что она провидится. Просто я считала, что она не слишком-то хорошая провидица. За предыдущие 2 года я не раз подглядывала за ее занятиями и слушала разговоры других профессоров. Я пыталась повторить кое-что из того, что она предлагала. Увы, ничего не вышло. Способность видеть будущее была бы невероятным преимуществом, даже если бы мне пришлось изобрести способ постоянно записывать все свои слова. Так значит, на ваших занятиях вы определяете потенциальных провидцев, сказала я. На всю Британию их меньше 50, а это меньше 1 настоящего провидца на 200 волшебников. Стало быть, остальные 199 учеников зря тратят время. Если б не мои занятия, их бы и дюжина на всю страну не набралась, ответила Трелани. Я ее уверенности не разделяла. Иногда я подозревала, что все уникальные магические способности были схожи с моей, просто манифестация стихийной магии, которую пользователь решил развивать. Это бы объясняло вещи вроде Парсилтонга, провидцев и метаморфов. У этой теории имелись и изъяны, иногда силы, кажется, передавались от родственника к родственнику. Я даже размышляла, не являются ли все магические животные изначально созданными волшебниками. Тролли и домовые эльфы могли быть результатами экспериментов над людьми. Драконов можно было создать из птиц, единственных живых наследников динозавров. Насчет этой идеи я тоже не была уверена. С такой же вероятностью те условия, что вызвали появление магии в людях, могли изменить и животных. В любом случае, сказала я, мою судьбу легко предсказать, меня постоянно кто-то пытается убить. У меня нет времени разглядывать чинки, гадая, не умру ли я. Есть вещи хуже, чем смерть, зловеще предрекла Трелани. Ты станешь для всех величайшим страхом. Да я ушла, потому что чувствовала, что никому из нас больше нечего добавить. Оставлять развитие провидцев на волю случая казалось мне безалаберным. Даже если эти занятия действительно работали, как было заявлено, сколько народу их попросту не выбирало. Я бы лучше ввела поощрение другим преподавателям, чтобы те отслеживали признаки провидцев, какие они в принципе бывают. А еще больше бы тут помогли денежные вознаграждения родителям. Неэффективнее ли будет оставить этот урок лишь для тех, кто реально обладает нужными способностями, раз уж провидцев так ценит. А судя по тому, сколько в министерстве хранится пророчеств, ценит их очень и очень сильно. Я все равно еще хочу записаться на магловедение к профессору Бёрк, вздохнула Гермиона. Я считаю, она одна из лучших преподавателей. Нас больше не заставляли посещать занятия по изучению волшебников. Приятно было обнаружить, что профессор Бёрк взялась еще и за уроки магловедения. Ее версия была намного более информативной и менее искаженной, чем та, которую я подслушивала в прошлые годы. «Не то чтобы тебе требовался этот предмет», — заметила я. «Было бы интересно посмотреть на вещи с волшебной точки зрения. Это в прошлом году стоило смотреть», — сказала я. «Профессор Бёрк намного более информативна. Если тебе и правда интересно, посмотрим записи Рона». Рон расстроился, когда узнал, что Гарри не интересуют прорицания. Сам Рон искал простой предмет, ради которого не пришлось бы напрягаться в течение учебного года. В качестве компромисса он записался на магловедение, но я надеялась, что эти занятия хоть какую-то пользу смогут принести. Гермиона фыркнула. «Видела я его заметки», — ответила она. «Он не слишком-то тщателен. Заметки — это просто прием для запоминания», — пояснила я. «Если их достаточно, чтобы подхлестнуть твою память, не обязательно записывать все подряд. Ну, еще мне очень помогала возможность подслушать следующие занятия, если что-то упустила». Гермиона проигнорировала мои слова. «Я удивлена, что ты не взяла арифмантику. Мне казалось, что тебе захочется более научного метода определения будущего. Планирую собрать для этого отдельную команду», — ответила я. «Из того, что я видела, арифмантика, кажется, работала до известной степени лучше, чем прорицание, но требовала кучи математики и все было ужасно медленно. Я, может, оказалась бы более заинтересована, если бы могла воспользоваться компьютером или хотя бы калькулятором. Мне достаточно и древних рун, продолжала я. Их знание – обязательное условие для того, чтобы стать взломщиком проклятий. Ты собираешься стать взломщиком проклятий? Я покачала головой. Рано или поздно мне станут подбрасывать проклятые вещи, чтоб я ненароком до них дотронулась. Нужно изучить, чего следует опасаться. Но ты не будешь учиться, как создавать проклятие самой? Спросила Гермиона. Я не против такой идеи, призналась я. Я видела некоторые книги, которые ты прихватила из особняка Блэков 58, заметила Гермиона. Они показались мне весьма сомнительными. Да, парочку удалось позаимствовать, сказала я, но из прочитанного я понимаю лишь половину. Мне нужны древние руны, чтобы разобраться в них. Это же темная магия, да, да, невозмутимо ответила я. Но темное не обязательно означает зло. Практически любое заклинание может быть использовано для причинения зла. Прежде чем она успела ответить, мы пришли в класс с Грюма. Занятие с нами было у него первым в этом году, так что я не знала, чего ожидать. Не выпало шанса подглядеть заранее. Когда мы прибыли, он уже находился в классе, буравя глазом различных учеников. Он начал называть наши имена, одно за другим. Моего имени он не спросил, просто глянул на меня и продолжил. «Отложите в сторону книги», — сказал Грюм. «Сегодня они вам не понадобятся». Мы прилежно выполнили его распоряжение. «Я просмотрел заметки вашего прошлого профессора», — заявил Грюм. Покачал головой. «Выглядит так, словно он не учил вас вообще ничему, что могло бы пригодиться на самом деле. Он обучил меня чарам стирания памяти, но я не стала этого упоминать. К счастью, у многих из вас имеется внеклассный опыт, уравновешивающий это. К несчастью, это означает, что у нас большой разрыв в навыках между некоторыми учениками. Некоторые слизеринцы выглядели огорченными. Множество их решило избегать присоединения к моей группе из страха, что это подвергнет опасности их семьи. Остальным я просто не нравилась. Эберт могла бы, пожалуй, вести это занятие, по крайней мере, на уровне третьего курса. Никто не стал ему возражать. Что самое важное из того, что требуется волшебнику для успеха в битве? Скорость, сказал Драко. Точность, возразила Гермиона. Оба этих качества важны, заметил Грюм. А каков ваш ответ, мисс Эберт? Изобретательность, произнесла я. Хотя зачастую вам нужны скорость и точность, чтобы довести дело до конца. Грюм кивнул. Нападайте там, где вас не ждут, и половина битвы уже выиграна. Большинство заклинаний не запрещены законом. Только три из них считаются непростительными. Кто-нибудь знает, что это за заклинание? Проклятие Империя, сказал Драко. Кому как не тебе его знать, произнес Грюм, буравя Драко взглядом. Принимая во внимание, что, по словам твоего отца, он оказался жертвой Империя в ходе прошлой войны, как и половина министерства в ходе этой, ответил Драко. Лицо его было бесстрастным. Включая ваших коллег, Грюм кивнул. Невозможно определить, когда человек находится под Империя, правда? Спросил он. Это одна из самых страшных особенностей данного заклинания. Вот живут себе ваша девушка, мать или отец, лучший друг, и вдруг за один удар сердца они сдают вас темному лорду, потому что волшебник сказал несколько слов и взмахнул палочкой. Грюм вытащил паука из банки. Там их было три. Он продолжил, заставив паука танцевать и выполнять ряд трюков. Несколько учеников не из моей группы засмеялись. Они смущенно затихли, когда заметили, что больше никто их не поддерживает. Мои люди наблюдали и повторяли вслед за мной. Находившиеся в комнате маглорожденные рейвенкловцы, равно как и их друзья, понимали опасность проклятия Империя. Выдрессировала их, да, пробормотал Грюм. Часть меня желала посмотреть, смогу ли я превзойти его контроль над пауком, но он был слишком наблюдателен. Любое отклонение было бы замечено и стало бы слишком опасным. Есть способы, как не поддаться проклятию Империя, но они требуют настоящей силы воли, и у большинства такой нет. Лучше избегать Империя. Он помолчал секунду. Кто-нибудь знает другое незаконное проклятие? Круциатус, произнесла Мелисент. Я по привычке села рядом с ней, с Гермионой по другую сторону от меня. У нас не было общих уроков до этого, и вошли мы сюда не вместе. По крайней мере, у одного из ваших одноклассников имеется опыт личного знакомства с этим заклинанием, сказал Грюм. У некоторых из вас есть родители или бабушки с дедушками, которые стали жертвами этого проклятия. Применяйте Круциатус достаточно долго, и ваша жертва станет пускающей слюни оболочкой вместо человека. Он бросил взгляд в мою сторону. Или, может быть, чем-то иным. Он увеличил паука и продолжил демонстрацию того, почему Круциатус – ужасное заклинание. Я ощущала нарастающее в комнате беспокойство, пока паук корчился в агонии. Я была рада, что Невилла здесь нет. Нужно будет предупредить его, прежде чем у него начнется урок зати. Грюм уменьшил паука и сунул обратно в банку. «Эберт!» – воскликнул он. «Какое последнее из непростительных? Убивающее проклятие!» – спокойно ответила я. Он вытащил свежего паука. Пока он убивал паука, я наблюдала за движениями его палочки. Подняла взгляд и увидела, что Грюм наблюдает за мной. «Разве не совершаете вы преступление, показывая это нам?» – спросила Гермиона. «У меня есть специальное разрешение», – ответил Грюм. «И эти заклинания считаются непростительными только тогда, когда используются против другого человека. Так что, законно использовать убивающие проклятия на домовом эльфе, или гоблине, или кентавре?» – спросила я. «Это все еще убийство», – пояснил он. «Но используемые вами средства не будут иметь значения. Почему оно считается более непростительным, чем любой другой способ убийства людей?» – спросил Драко. «Тейлор убила множество людей, и, настолько всем известно, она ни разу не использовала убивающего проклятия. И именно поэтому она не в Азкабане», – ответил Грюм. «Убивающие проклятия, равно как и Круциатус, необычные заклинания. В них надо вкладывать намерение». Класс притих. «Вы видели, что я сотворил с пауком. Вы должны желать, чтобы такое произошло с другим человеком. Просто гнева тут недостаточно. Вы должны желать это каждой частичкой тела и души». Все, кроме меня, воззрились на мертвого паука. То же самое и с убивающим проклятием. Вы должны по-настоящему желать убить кого-то. Весь этот класс, за исключением Эберт, может наставить на меня палочки и произнести слова заклинания. И у меня даже живот не заболит. «Вы говорите, что Тейлор желает вам смерти?» — с хитрецой спросил Драко. «Она убила множество людей», — ответил Грюм. «Подозреваю, что ее такое больше не беспокоит. Я никогда не убивала никого, кто не нападал на меня», — солгала я. «Но вы более чем готовы», — парировал он. «Непростительные требуют намерения. Вы не сможете использовать их случайно. Я вижу обстоятельства, при которых два из трех можно использовать во благо», — произнесла я. «Да ну», — спросил Грюм. «Иногда убийство – это милосердие. Убивающее проклятие безболезненно. А какое второе? Использование империя, чтобы выяснить, где находятся пожиратели смерти, чтобы вы смогли остановить их. И ты не можешь придумать причины использовать третье проклятие?» Я пожала плечами. «Пытки неэффективны, по большей части. Люди скажут вам то, что, как они считают, вы хотите услышать. А кроме того, мы же волшебники. У нас есть методы получше. Правда? Простое заклинание Конфундус», — пояснила я, — «заставить их считать вас их лидером. Империя. Сыворотка правды. Легилименция. Омут памяти, если найдете способ принудить их воспользоваться им». Отвечая на твой вопрос, были времена, когда министерство разрешало применение двух из трех непростительных, — сказал Грюм, — «но никогда не разрешало Круциатус». Я кивнула. «Пожиратели смерти не единственные плохиши там, снаружи», — продолжил Грюм. «По какой-то причине посмотрел на меня, и все они с радостью используют все темные проклятия, какие могут, на вас. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что вы знаете, как защитить себя и не погибнуть, или, если все же погибнете, то сделайте это, сражаясь, и заставите их поплатиться за то, что они сотворили с вами». Весь класс сидел тихо, пристально глядя на него. «Единственная настоящая защита – постоянная бдительность». Он с силой впечатал кулак в стол, напугав нескольких учеников. «Эберт знает о ней все. Я слышал, что она уже какое-то время пытается вколотить ее в головы половины присутствующих. Это всего лишь означает, что остальным придется потрудиться, чтобы не отстать». Панси Паркинсон медленно подняла руку. «Темный лорд не желает вреда чистокровным». Грюм метнул в нее испепеляющий взгляд. «Он убьет чистокровного так же легко, как и любого другого», — произнес он. «Но даже если бы твои слова были правдой, вы верите, что все его головорезы будут спрашивать, насколько чиста ваша кровь, прежде чем выпустить вам кишки?» Панси выглядела встревоженной такой идеей. «Что случится, если Эберт сумеет убить его и его людей, а затем решит, что чистокровные – это проблема? Тейлор не темная леди. запротестовала Гермиона. «Сейчас нет», — отрезал Грюм. «Но она хочет изменить порядок вещей и готова проявлять жестокость в этом вопросе. Все это прекрасно, если вы, представители группы, которую она защищает, остальные из вас, позволив ей действовать так, как она хочет, могут и не получить такого же наслаждения. А может, даже и не она, например, мисс Грейнджер или мистер Малфой». Класс уставился на меня, Гермиону и Драко, словно размышляя, насколько мы можем быть опасны. Драко выпрямился и словно даже расцвел под потоком внимания. «Кажется, в каждом поколении появляется новый темный лорд», — продолжал Грюм. «И следующий может ненавидеть людей, которые стояли за нынешнего темного лорда. Единственный способ знать наверняка, что вы защищены, — защищать себя самому». Кажется, никто не захотел оспаривать идею самообороны. Даже Панси, похоже, оказалась запугана Грюмом. «Далее лучше записывайте», — заметил Грюм. «Оставшееся время мы провели, разговаривая о трех проклятиях, включая возможные защиты против них и в обсуждениях этики. Я осталась после урока, жестом показав Милли и Гермионе, чтобы не ждали меня. Вы здесь, чтобы шпионить за мной?» — спросила я. «А ты сделала что-то такое, чтобы об этом волноваться?» — спросил он в ответ, укладывая свои бумаги в добротный вещмешок. Мы посмотрели друг на друга, и я ухмыльнулась ему, а он ухмыльнулся в ответ. От ухмылки он стал еще уродливее, чем без нее. «Друг прежнего директора считает, что его хозяин попробует захватить тебя и пацана Поттеров в этом учебном году. Он уже какое-то время в бегах, и нападение на косую аллею было ходом отчаяния. Он что, говорил о Снейпе? Гарри, символ для людей», — медленно произнесла я. «И я тоже, в каком-то смысле. Наше убийство облегчит ему задачу по набору новых людей. Это было более истинно в отношении Гарри, чем моем, но мое убийство повысило бы боевой дух в организации Волдеморта. Возможно, члены его организации сейчас разбегались прочь. В конце концов, тому, кто захотел бы уйти, потребовалось бы всего лишь сбежать в другую страну. Если у Волдеморта имелись проблемы с численностью, то он вряд ли посылал кого-то в погоню за беглецами. Если бы я была на его месте, то назначила бы награды за головы, чтобы кто-нибудь другой разобрался с этим вопросом за меня, но я сомневалась, что Волдеморт настолько прагматичен. «В национальных интересах защищать вас обоих», — ответил Грюм. «Так что я здесь. Я также заметила увеличение числа авроров в школе. Турнир значительно все осложнит», — продолжал Грюм. «Незнакомцам будет позволено находиться на призамковой территории, и благодаря этому кому-нибудь всегда легче проскользнуть внутрь. К счастью, мы знаем расписание и сможем спланировать все с его учетом». Я кивнула. «Сделаем все возможное, чтобы держать незнакомцев за пределами, каждый раз, когда это будет возможно», — сказал Грюм. «Но тебе следует быть настороже. Постоянная бдительность — мое второе имя», — ответила я. «Тейлор, постоянная бдительность, Эберт. Убедись, что Гарри также настороже», — сказал он. Помолчал мгновение и затем добавил. «Отправляйся на занятия». Глава 104. Прибытие. «Как единственный кавалер ордена Мерлина в школе, вы обязаны встречать наших гостей в первых рядах», — сообщил Роули. Я нахмурилась. «Что заставляют таскать на себе орден, это еще ладно. Но мне не нравилось, что меня принуждали находиться впереди всех, в предсказуемой позиции, когда начнут прибывать незнакомые люди. Я бы предпочла находиться позади толпы, где смогла бы легко ускользнуть. С другой стороны, авроры прибывали тут чуть ли не полным составом. Никогда их столько в замке не видела. И находились они в состоянии полной боевой готовности. Грюм стоял там, где должна была находиться я, в стороне от толпы, невидимый и выжидающий. Я знала, где он, по запаху, и потому что пометила всех при помощи насекомых. Все ахнули и уставились в небо. ПФФ, гигантская летающая карета. С учетом того, на что были способны волшебные палатки, она выглядела чересчур липоватой и непрактичной. В более дорогую модель палатки легко можно было все население Хогвартса запихать. Нам нужно будет держать в уме нечто подобное. Кто-нибудь запросто сможет пронести внутрь армию пожирателей смерти в волшебном сундуке или чемодане. Легко осуществимо, когда ученики будут возвращаться домой с каникул. Возможно, единственной причиной, почему они такого до сих пор не проделали, была моя репутация провидицы. Очень полезно будет научиться отменять расширенное волшебством пространство, пока там внутри находятся люди. Нужно будет поручить вопрос Гермионе. Когда гигантская карета приземлилась, Все ахнули. Она была размером с дом и летела на впечатляющей скорости. Когда она остановилась перед нами, я сохранила лицо бесстрастным. Она была ярко-голубого цвета, превосходной конструкции. А вот с размерами они, кажется, перестарались. Я так считала до того момента, пока из кареты не выпрыгнул паренек и не выдвинул ступеньку, на которую ступила директриса, и вот тогда стало понятно, почему карете требовались такие большие размеры. Она была выше Хагрида, и это впечатляло. Теперь размер кареты был предельно ясен, неважно, насколько велико внутреннее пространство, если ты не можешь пройти через дверь. Она направилась прямо к нам. Это было ожидаемо, так как рядом со мной стоял Роули. «Это та самая девочка?» – спросила она, разглядывая меня. «Обладательница Огдена Меклина?» «Это я», – звонко проговорила я. Я стояла, по-военному вытянувшись во фрунт. «Вы намного меньше, чем я считала», – сказала она. «Полагаю, вы можете сказать такое о ком угодно», – сухо отозвалась я. Она удивленно рассмеялась в ответ. «Сомневаюсь, что кто-либо еще упоминал ее размеры. Вблизи было видно, что она носит обувь с высоким каблуком. Все-таки ее естественный рост был скорее ближе к хагридовскому. Честно говоря, такой выбор стиля показался мне странным. Может быть, она использовала свой размер как устрашающий фактор, сбивающий собеседника с толку. На меня, встречавшуюся в прошлом с Левиафаном, это не особо действовало. «Я гляжу, вы чистое наказание», — ответила она. «Вы даже не представляете, насколько», — сообщил Роули из-за моей спины. «Я иногда удивляюсь, что у меня вообще есть работа. Кажется, это она на самом деле всем здесь заправляет». Я даже оглянулась, пораженная его признанием. Роули пожал плечами. «В школе осталось не так уж много тех, кто доставляет проблемы, и это облегчает мне жизнь. Тейлор держит своих людей под контролем. Я считаю, что лучше всего обучать конт Колиус юного Воскоста», заметила мадам Максим. «Чтобы такие меры предостокожности были не нужны». Она взмахнула рукой, и из кареты вышли дюжина парней и девушек. Все они тряслись от холода. Одежда из прекрасного шелка оказалась плохим решением для шотландского высокогорья. «Вашим подопечным не помешает согревающее заклинание», заметил Роули. Выглядел он раздраженным. «Мисс Эберт, не могли бы вы? Я бы пригоит почла, чтобы мисс Абикте не наставляла палочку на моих учеников», твердо ответила мадам Максим. Она сделала жест за спиной, и ученики немедленно почувствовали себя намного лучше. Максим проделала это без палочки и не произнеся ни слова. Впечатляюще. Каждый шестикурсник учился колдовать молча, но беспалочковая магия была намного труднее. Невербальная и беспалочковая магия одновременно была еще сложнее. Заклинания, кажется, становились сильнее, когда их произносили вслух. То же самое относилось и к использованию палочки. Я видела, как Дамблдор проделывал такие штуки, но он до известной степени отличался от других волшебников. От него ожидали, что он будет исключением во многих вещах. Ни один другой волшебник даже близко не подошел к нему по силе. Это не означало, что он неуязвим, но, тем не менее, впечатление производило. «Мои лошади, начала мадам Максим, о них хорошо позаботиться», — ответил Роули. Он подал знак, и вперед вышел Хагрид. Его участие во встрече гостей до последнего было под вопросом. «Я втайне размножала насекомых и кормила соплохвостов в ночи, когда Хагрид спал. Они еще больше выросли, и их было так много, что они стали настоящей бедой. Я контролировала их, умиротворяла, но по-прежнему ощущала их желание сожрать друг друга». Максим пристально посмотрела на Хагрида и затем кивнула. «Они пьют только односолодовые виски», — произнесла она. Я бросила взгляд ей за спину, на лошадей. Учитывая их размер и количество воды, которое выпивала за день лошадь нормального размера, скорее всего каждая из 12 лошадей потребуется по 8 галлонов 59 в день. Без магии это оказалось бы жутко дорого. Я знала, сколько лошади нужно воды в день, лишь благодаря тому, что единорогам требовалось примерно столько же, и они были перечислены в нашей книге. Взмахнув рукой, мадам Максим, со свитой воспитанников, проследовала в замок. Все стояли, глазея по сторонам, поглядывая в небо. Я первой засекла корабль. В водах озера жили крабы, которые почувствовали движение чего-то большого. Я немедленно повернулась в ту сторону. Гермиона заметила первой, за ней вскоре последовал Гарри и некоторые другие. «Это мачта?» – спросил Рон. Мы наблюдали, как корабль медленно выплывает на берег. Он выглядел зловещим, почти призрачным, и как только подошел к берегу, был немедленно брошен якорь. Все ученики Дурмштранга были парнями. По крайней мере, те из них, кто решил приехать в Хогвартс. Все они носили тяжелые шубы. Их лидер был одет в отличную серебристую шубу. У него была козлиная бородка и седые волосы. Пройдя вперед, он проигнорировал меня, говоря только с Роули. «Директор Роули», — сказал он, — «приятно оказаться здесь». Звучало это сущим враньем. Выглядел он так, словно страдал запором, и предпочел бы находиться где угодно, но только не здесь. «Приятно повидаться с вами, директор Каркаров», — ответил Роули. Голос его звучал, если уж на то пошло, еще менее радостно. «Позвольте представить вас нашей обладательнице Ордена Мерлина, мисс Эберт». Каркаров бросил на меня пренебрежительный взгляд. В наше время Орден Мерлина действительно что-то значил. Стандарты явно снизились. «Хорошо, что ваше время давно осталось в прошлом», — удовлетворенно отозвалась я. Вспышка гнева промелькнула на его лице, которое, впрочем, быстро разгладилось. «Берегитесь», — сказал он Роули. «Научите ваших учеников уважению, или кто-то другой сделает это за вас. Я уверен, что мисс Эберт относится ко всем с тем уважением, которого они заслуживают», — с мрачным удовлетворением ответил Роули. Каркаров фыркнул. Он махнул рукой, и его ученики последовали за ним в замок. «Берегитесь его», — тихим голосом сказал Роули. Он был пожирателем смерти, сдал своих сообщников и затем покинул страну. «Тогда довольно глупо с его стороны возвращаться сюда», — заметила я. «Возможно, он заключил какую-то сделку, чтобы вернуть милость своего прежнего хозяина. Я сделаю все, что в моих силах, приглядывая за ним, но будьте осторожны». Оставался тревожным тот факт, что он будет находиться в школе, пока не закончится турнир, особенно, если он был так же силен, как мадам Максим. Хотя я бы предпочел, чтобы с ним не случалось никакого рода несчастных случаев на территории школы, задумчиво произнес Роули. В конце концов, это вызвало бы международный скандал, и вполне возможно, что он на самом деле исправился. Он может думать, что заключил сделку с темным лордом, ответила я, но мне кажется, что темный лорд относится к тому роду людей, которые не прощают врагов. «Просто сделайте все, что в ваших силах», — сказал Роули. Он отпустил всех нас, и мы направились в большой зал. Нас ждал обед. Мы расселись, и я увидела, что ученики Бабатона сели за стол Рейвенкла. С одной стороны от меня, как обычно, сидела Миллисент, но я обнаружила, что с другой стороны уселся ученик Дурмштранга. Еще двое их сели напротив. Я привыкла, что во время приемов пищи слизеринцы сохраняют определенную дистанцию, и огромные парни, усевшиеся рядом со мной, вызывали легкий дискомфорт, особенно после того, как мне только что сообщили, что их директор – бывший пожиратель смерти. «Ты получила орден Мерлина», – сказал парень напротив меня. «Мы все слышали об этом. Из всех троих он выглядел старшим». «Да», – ответила я. «Палочка была в моей левой руке. Я практиковалась работать с ней обеими руками. Я уже теряла руку ранее, и не собиралась допускать, чтобы нечто подобное вывело меня из строя в будущем. Как могла маленькая девочка добиться такой чести? Наш директор говорит, что это доказательство того, что Британия слаба». Я пожала плечами. «Я не просила об этой награде», — заговорила Миллисент. «Она помогла создать лекарство для людей, сошедших с ума от Круциатуса». Парень, сидевший напротив, уставился на меня, его глаза сузились, и она защитила целый класс от кучи дементоров. «Это», — произнес парень, — «она изобрела способ определения, не воздействовали ли на кого-нибудь заклинанием Империуса». «Да ну», — произнес парень, — похоже, он был удивлен. В свой первый год она убила тролля, воткнув ему нож в яйца. «Орден Мерлина дали не за это», — заметила я. Я все еще пристально рассматривала парней. История с троллем, похоже, впечатлила их больше всего остального. «В наших краях водится куча троллей», — сказал парень, сидевший рядом со мной. «У тебя был волшебный нож?» Я покачала головой. «Я была первогодкой, и заклинания, кажется, не работали, так что пришлось убить его магловским способом». Парни переглянулись. «Ты играешь в квиддич?» — спросили они. Я покачала головой. «Если я буду играть, то это будет нечестно. Правда, я что-то вроде провидицы, в достаточной степени, чтобы всегда знать, где снитч. Я могла бы играть в роли загонщика, но мне не нравится калечить людей». В ответ на эти последние слова они посмотрели с пренебрежением. Драко подался вперед и произнес: «Вам следует спросить ее, почему ей это не нравится». «Почему?» — спросил парень. «Потому что иногда я не знаю, когда нужно остановиться», — ответила я. «Конечно, это была ложь. Я всегда знала, когда нужно остановиться. Просто не всегда считала нужным останавливаться. Лучше было бы быстро установить свою репутацию с этими парнями. В ином случае я могла оказаться вынуждена начать международный инцидент. Это непросто», — согласился парень, сидевший передо мной. Он произнес: «Я Алик Вронский». Говорил он так, словно я должна была узнать его имя. Драко, сидевший по другую сторону от Мелисент, сказал: «Как в финте Вронского, он был изобретен моим дядей Джозефом», с гордостью объявил Алик, «самым изобретательным ловцом в мире». «Я слышал о тебе», — заметил Драко. «Ты же собираешься выступать профессионально в следующем году?» «Да», — Алик кивнул. «Я уже подписал контракт с гоблинами Градзиска», — пояснил он. «Начинаю в следующем году. Буду играть со своим дядей. В роли загонщика», — Алик кивнул. «Я пошел бы в ловцы, но я уже на 5 стоунов 60, тяжелее дяди, а ловцам нужно быть маленькими. Я слышал, что Виктор Крам уже перешел в профессионалы. Удивлен, что он не здесь», — Алик фыркнул. «Виктор все еще слишком юн для чего-то такого», — сказал он. «Если бы дело было на следующий год, то тогда я выпустился бы и у него был бы шанс, а так его нет среди претендентов». За столом преподавателей показались профессора вместе с двумя директорами. Все ученики Бабатона встали, когда вошла их директор. «Прежде чем мы смогли продолжить разговор, перед нами появилась еда. Обычно еда в Хогвартсе была очень тяжелой и очень английской. Я увидела французские блюда и радостно ухватила их, после того как мои насекомые обнюхали их на предмет яда. Весь обед парни болтали о квиддиче. Они, кажется, еще больше сходили с ума по нему, чем Гарри и Рон. Драко, кажется, с радостью делился с ними своими знаниями о предмете. Я сидела тихо, но настороже, готовая оглушить любого из них, кто сдвинулся бы в мою сторону. Во время следующего приема пищи, надо будет добиться того, чтобы с одной стороны сидел Драко, а с другой Мелисент. В конце обеда появилось двое мужчин. Они выглядели как чиновники министерства, но я ни одного из них не знала. «Кто они?» – спросила я. «Людобыгмин и Бартимиус Крауч», – объяснил Драко. «Именно они организовали все это». Я прищурилась. Возможно, время проведения турнира было совершенно ни при чем, но настолько же вероятным являлось и то, что все было срежиссировано пожирателями смерти. Если дело было в этом, то один из этих двоих, скорее всего, был скомпрометирован. Протоколы властелин-скрытник не могли обнаружить простую дачу взятки, и они были слишком изнурительны, чтобы постоянно проверять каждого члена правительства. Вместо этого, проверки следовало проводить, когда появлялись подозрения, что кто-то оказался под влиянием властелина, и следовало осуществлять случайные выборочные проверки, просто чтобы никто не расслаблялся. Это оставляло Каркарова, 12 учеников Дурмштранга и этих двоих как вероятных кандидатов в число тех, кто желал моей смерти. Мадам Максим, скорее всего, была полувеликаном, и это означало, что у нее, как минимум отчасти, имеется сопротивляемость магии, которой обладал тролль, с которым я сражалась. У нее не было причин желать моей смерти, но мне следовало сохранять бдительность. Всегда оставалась возможность, что я убил одного из ее друзей. Роули поднялся и хлопнул в ладоши. Появилась дюжина домовых эльфов, несущих ларец, украшенный драгоценностями. Толпа внезапно притихла. «Задания на турнир были разработаны», — произнес Роули, «и одобрены министерством». Он кивнул Бэгмину и Краучу. «Три задания, предназначенные для проверки храбрости, навыков и способности чемпионов справляться с опасностью. В прошлом ученики погибали в ходе этих заданий, так что трижды подумайте, собираетесь ли вы участвовать». Роули секунду помолчал. «Я знаю, что будет больше желающих участвовать, чем чемпионов, несмотря на мои предостережения. От школы может быть выбран только один чемпион, поэтому выбор будет осуществлен беспристрастным судьей, кубком огня». Он постучал по ларцу, и тот медленно раскрылся, являя взором обычный деревянный кубок, из которого показалось голубое пламя. «Я зачаровал кубок так, что любая записка от кого-то, кому еще не исполнилось 17, будет просто уничтожена, прежде чем коснется кубка. Любой, кто достиг совершеннолетия, может бросить свое имя в кубок, и тот выберет лучшего кандидата». Я бросила взгляд в сторону Алика, который выглядел в высшей степени уверенным. Принимая во внимание то, что у него было только 11 соперников из его школы, и он, пожалуй, знал их возможности, Он, может, и был прав в своей оценке. У желающих есть 24 часа, чтобы бросить свои имена в кубок. Завтра вечером, во время Хэллоуина, кубок явит нам трех чемпионов. Роули сделал еще одну паузу. Вы все знаете, что я думаю по этому поводу. Не пытайтесь принять участие, пока вы не будете полностью уверены, что можете пережить практически все, что может вам предложить волшебный мир. Все свободны, добавил он. Практически немедленно меня окружили шести и семикурсники из моей группы. Как считаешь, нормально будет, если мы попробуем принять участие? Спросил один из них. Нам бы пригодилось 1000 галлеонов, ответила я. И если бы маглорожденный победил, то это смотрелось бы хорошо. Хотя, я не говорю никому принимать участие. Мы можем обойтись и без денег, и я не хочу никого подвергать опасности, пока это не будет вызвано абсолютной необходимостью. Они выглядели смущенными. Так это да или нет, выбирайте сами, ответила я. Если вы и правда решите участвовать, то я сделаю все, что смогу, дабы вас поддержать, включая помощь с тренировками. Они кивнули. Я заметила, что Алик таращится на нас. Несомненно, он подслушал наш разговор. Она третья курсница, сказал он одному из других учеников Дурмштранга. Она способна убить тролля, чтобы защитить тебя, услышала я ответ Драка. И это означает, что к ней стоит прислушиваться. Я знаю маглорожденного, у которого есть пачка фотографий, если тебе интересно. Помогал ли он тем, кто хотел убить меня, или пытался отпугнуть их? Может, он просто пытался добиться расположения популярной звезды Квиддича? Я не могла сказать наверняка, и это означало, что он хорошо выполняет свою работу двойного или тройного агента. Как только я добралась до комнаты, то полезла проверять свой проявитель врагов. Я увидела незнакомые лица. Одно из них выглядело более молодой версией чиновника министерства, которого я видела за столом. Не могла вспомнить его имя. Их было так много, что тот факт, что я не видела среди них Драка, не означал того, что он не потерялся где-то в толпе, хотя, если бы он всерьез собирался причинить мне ущерб, то находился бы впереди. Каркаров находился поблизости от первых рядов. Мадам Максим там вообще не было, и, учитывая ее рост, ее было бы видно, даже находясь она позади. Я не видела никого из учеников Дурмштранга, и это означало, что сейчас они не намерены вредить мне. Но это не означало, что все не изменится, если им прикажет их директор. Я поняла, что надеюсь на скорое окончание турнира. К несчастью, я знала, что этого не будет. Глава 105. Купание. Весь следующий день я приглядывала за кубком, опасаясь, что кто-нибудь попытается бросить мое имя в кубок, и надеясь этому помешать. Если бы мое имя не исчезло при опускании в кубок, то это было бы явным свидетельством того, что я уже взрослая. Более того, мое участие в турнире увеличило бы шансы противников добраться до меня. Я ожидала, что Каркаров может провернуть что-то такое, поэтому наблюдала за ним и его учениками. Он напустил в кубок 12 имен, и это совпадало с количеством его учеников. Я не смогла прочитать все имена, и если он был готов пожертвовать одним из не самых способных учеников, то Каркаров легко мог бы бросить мое имя в кубок. Кроме того, я не могла наблюдать за ним ежесекундно и ежечасно. В конце концов, мне требовалось спать, и середина ночи была идеальным временем, чтобы подкинуть имя. Поэтому праздник в честь Хэллоуина начался для меня слегка внезапно. Если бы не накаленная опасениями атмосфера из-за вопроса, кого выберет кубок, я смогла бы полнее насладиться праздником. Ничего не могла с собой поделать, внутри зудело беспокойство, что все это дело целиком – подстава. Все продолжали наблюдать за кубком, который поставили в середине стола преподавателей, словно они ожидали, что тот в любой момент может случайно начать плеваться именами. Праздник продолжался до тех пор, пока, наконец, Роули не поднялся, взмахом руки убирая еду. Возбужденный гомон толпы утих, когда Роули заговорил. 24 часа практически истекли. Когда кубок явит имена чемпионов, прошу их пройти к столу преподавателя и проследовать в комнату за ним, где они получат дальнейшие инструкции. Он взмахнул рукой, и все огни, кроме тех, что находились в тыквах, погасли, оставив нас в полутьме. Я незаметно нацелила палочку на ближайшего ко мне ученика Дурмштранга, просто на всякий случай, вдруг он решит что-то предпринять. Голубой огонь кубка приковал к себе всеобщее внимание. Я пристально бдила, чтобы никто ничего не выкинул, пока толпа отвлечена. Я видела, что Грюм тоже внимательно наблюдает за толпой, зыркает туда-сюда. В зале находились 8 авроров, по 2 в каждом углу. Одной из них была Тонкс, которая заметила, что я наблюдаю за ней, и слегка улыбнулась в ответ. Огонь сменил цвет на красный. Роули выхватил из воздуха обугленную бумажку и посмотрел на нее, быстро повернулся и передал ее в свою очередь 2 другим директорам. Как только они кивнули, он повернулся и произнес: «Чемпион Дурмштранга, Алик Вронский». Я слышала, как парни из Дурмштранга что-то бормочут себе под нос, пока Алик поднимался и неспешно шел к столу преподавателей. Он, кажется, наслаждался вниманием, пускай толпа в большинстве безмолвствовала. О нем никто не знал, у него была лишь тень от славы его дяди. Но, кажется, Алика это не беспокоило. Второй кусочек бумаги и второй вердикт. «Чемпион Бабатона, Елена Маршан», – провозгласил Роули. Поднялась прекрасная блондинка. Она почти не разговаривала с кем-то из учеников Хогвартса, предпочитая проводить время со своими одноклассниками. Она грациозно шествовала, и выглядела все так, что когда она шла, она словно парила. Елена ни на кого не оглянулась и быстро исчезла в двери позади стола преподавателей. Конечно, какая-то часть учениц Бабатона выглядели так, словно готовы были разреветься, но в целом девушки восприняли свой проигрыш более равнодушно, чем парни из Дурмштранга. Кубок вспыхнул в последний раз. «Чемпион Хогвартса, Эдмунд Уакер», – произнес Роули. Все притихли. За лето Эдмунд избавился от лишнего веса. Несомненно, он весьма серьезно отнесся к тренировкам. Можно было решить, что он недостаточно взрослый, но он позднее обычного поступил в школу, вероятно, из-за своего дня рождения.